Глава 25. Сюрприз. Антуан приехал за мной ровно в полдень. Ни минуты раньше, ни минуты позже. Я была готова уже несколько часов. Медсестра выдала мне сильную дозу обезболивающего, и хотя окончательно головная боль не ушла, ее так задавили, что она ощущалась лишь приглушенным фоном, и я вполне могла наслаждаться своим днем. Когда Антуан вошел, я заметила, что сын-то у меня весьма представителен. Он приложил усилия, чтобы выглядеть элегантно. Сменил повседневные брюки на серый, ладно скроенный костюм, который надевал только по особым случаям. Свадьбы, похороны, и вот сегодня мой день рождения. Я тоже принарядилась, надела платье с желтыми цветами на зеленом фоне. Расцветка у платья была веселая, в противоположность моему настроению. С тех пор, как мне сообщили о необходимости операции, мрачные мысли застревают в голове, будто мухи в паутине. А если я после операции не проснусь? И завтра это и есть конец. Когда я приехала сюда, то подумала, ну вот и все, я в камере смертников. И мне было не так уж и страшно. Я сказала себе, твои дни сочтены, это конец пути. И мысль казалась мне почти утешительной. Да и разве я не готовила себя к этому вот уже несколько лет? Но потом все изменилось. А может, я стала другой, не знаю. Знаю только, что сегодня мне хочется еще пожить, хотя бы немного. Антуан быстро чмокнул меня в щеку, окутав облаком своего парфюма. Когда он улыбнулся, кожа вокруг карих глаз собралась в морщинки. «Прекрасно выглядите, мадам. Разрешите вас сопровождать?» Я хихикнула, как молодая девушка, и пригладила только что причесанные волосы. Момент был такой легкий, и мне бы дать ему упорхнуть, но я не знала, представится ли другая возможность. И вот, вместо того, чтобы последовать за Антуаном, который уже приготовился распахнуть передо мной дверь, я удержала его, схватив за руку. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Он терпеливо ждал. Слова, которые я так часто повторяла в голове, теперь будто забаррикадировались и не слетали с губ. В горле пересохло, и я сказала: «Нам нужно поговорить о твоем отце. Я имею в виду Леона. Я знаю, ты обнаружил, что он не был твоим биологическим отцом, и... перестань». Его темные глаза вцепились в меня так, будто он желал поймать мои слова и не дать им прозвучать. Он сжал мое предплечье, пожалуй, чересчур сильно, и я мягко положила ладонь на его пальцы, чтобы он ослабил хватку. Тогда он сложил руки на груди и с каменным лицом произнес: «Я не желаю об этом говорить. К тому же ты что, правда думаешь, что сейчас подходящий момент?» «Я вижу, ты злишься. Имеешь право. Мы никогда не находили времени на то, чтобы об этом поговорить, и молчание из года в год подтачивало наши отношения. Так что, если я выбрала и не самый лучший момент, он не хуже, чем любой другой». Я села на край кровати, потому что ноги немного дрожали, и голос тоже дрожал, когда я произнесла: «Завтра у меня операция, и я не знаю, как она пройдет. Зато точно знаю, что мне очень не хотелось бы умереть, так и не поговорив с тобой на чистоту». Теперь в его глазах я читала уже не гнев, а грусть. И что-то еще, может, страх? «Мама, не говори так. Все пройдет хорошо. Эмболизация в наше время совершенно рутинная операция». Он говорил чересчур жарко, неубедительно. «Может, ты прав. А может быть и нет. Проблема не в этом. Я хочу с тобой поговорить, хочу ответить на все твои вопросы. Недавно мне дали понять, что я молчала все эти годы из трусости. Меня увидели насквозь. Я действительно была трусихой, но теперь нет». Антуан покачал головой, губы скривились в усмешке. «Мама, обещаю, если у меня будут вопросы, я их тебе задам. Но сейчас у меня вопросов нет. И к тому же я забронировал зал, чтобы мы могли достойно отпраздновать твой день рождения. Так что, если ты не против, давай пока отложим эту тему и вернемся к ней позже, хорошо?» Он посмотрел на меня умоляющим взглядом, чуть ли не отчаянным. Я кивнула, встала и взяла его под руку. Мы вышли, и он закрыл за нами дверь, осторожно, почти с опаской. «Хорошо», — прошептала я. И почувствовала, что в этот момент за нами закрылась не только дверь моей комнаты. Спустя несколько долгих минут, которые нам потребовались для того, чтобы добраться до семейного зала, меня приветствовал радостный хор голосов. «Сюрприз!» Там были все. Мои обычные соседи по столу, Палет, сестры-близняшки, Альбан и Жорж в лучших своих нарядах, Женевьев в разноцветном платье, похожем на те халаты, которые она носит каждый день. Пришли даже Жоржет и Аполлин из библиотеки. Лиан, моя внучка, стояла в сторонке, смущенная незнакомой толпой. От потрясения у меня опять задрожали ноги, и Антуан поспешил подвести меня к стулу. Он усадил меня в торце стола и с улыбкой провозгласил: «На почетное место», уверенный, что на всех произвел впечатление. Разговор, который между нами так и не состоялся, был напрочь забыт. Я прогнала свою давнюю печаль и решила наслаждаться моментом, остановить мгновение. Разве не этому учит философия хайку? Ловить то, что происходит сейчас, даже самое мимолетное. Друзья и родные подходили один за другим обнять меня и вручить подарки. Скоро я уже сидела перед целой горой свертков разных размеров. Самый большой был от Антуана. Перевязанный лентой и до того огромный, что Антуан не отдал мне его в руки, а подтащил по полу. «Давай помогу распаковать», — предложил он и тут же подтвердил слова делом. Открыл крышку и вытащил из коробки сверкающие новые ходунки. «Самая продвинутая модель на рынке». Несколько секунд я наблюдала на его лице то восторженное выражение, которое бывало у него в детстве, когда он дарил мне рисунки, и я прикрепляла их магнитами к холодильнику. Он демонстрировал мне преимущество продвинутой модели, и я приговаривала: «Надо же, как удобно!» А про себя думала: «Эта штуковина напоминает мне о том, что я старая и не могу самостоятельно передвигаться». Внучка поцеловала меня, стиснула в объятиях и прошептала: «Давид с детьми заедут ближе к десерту. Я решила, что мои бегемоты разнесут вам весь дом». Лиан, с блеском окончив юридический факультет, прервала карьеру, чтобы создать семью. Близнецы родились 5 лет назад, а младшенький — через 2 года после них. Если бы все трое оказались здесь одновременно, это и в самом деле было бы похоже на смертоносный ураган. Я любила правнуков всем сердцем и прекрасно понимала стремление Лиан к материнству. И все же очень надеялась, что она скоро вернется к работе, хоть и не решалась ей об этом сказать. «С днем рождения, бабулечка!» Она протянула мне продолговатый футляр. Внутри я обнаружила восхитительный кулон в виде фиалки. «О, моя милая, как это красиво!» Пальцы у меня немного дрожали, и внучка помогла мне надеть украшение на шею. «Вы меня балуете!» — проговорила я, растроганная таким вниманием. Жоржет и Аполлин подарили мне книги, в том числе великолепный иллюстрированный сборник «Хайку», а Палет и остальные резиденты Бель-Эйр — цифровую фоторамку. «Маргарит тоже участвовала», — сказал Жорж. «Это вообще была ее идея», — он бросил взгляд на дверь. «Не знаю, куда она запропастилась, вообще-то обещала зайти». При мысли, что малышка была так ко мне внимательна, хотя я всего лишь одна из ее подопечных, у меня на глаза навернулись слезы. День действительно получился чудесный. Прямо как радуга после череды серых дождливых будней. Стоило мне сформулировать эту мысль, как тут же почти одновременно произошли две удивительные вещи. Сначала Антуан, стоявший у меня за спиной, опустил руки на мои плечи, нагнулся и прошептал мне на ухо: «Знаешь, я все-таки буду очень рад, если мы поговорим. Просто ты застала меня врасплох, но, думаю, я готов к этому разговору». Не оглядываясь, я взяла его руку и слегка сжала. В ту же секунду дверь распахнулась, и на пороге с триумфальной улыбкой возникла Маргарит. «Та-дам!» — прокричала она, и меня ждал самый невероятный сюрприз за весь день.